Глава 56. Марат. Опять прижимаюсь к ней, впиваясь губами в шею. Прикусываю и засасываю. И еще резче бедрами, пока, наконец, не кончаю в нее. Терпеливо жду, пока вся сперма не заполнит ее. Даша все еще стонет, но уже не так громко. Так и лежит с закрытыми глазами и с улыбкой на лице. Приподнимаю ее ногу и, не вынимая члена, переворачиваю на спину. Даша открывает глаза. Дрянная девчонка. Рычу я, глядя на нее сверху. Тяну вверх топ и снимаю его. Отбрасываю в сторону. Выходить из нее не хочу, поэтому трусы просто разрываю одним движением рук. Даша ойкает и испуганно смотрит на меня. А я перевожу взгляд на грудь. Сжимаю ее обеими руками. Даша прикусывает губу. «Нравится?» — спрашивает, хитро улыбаясь. «Лучше молчи, Даш», — хриплю в ответ. «Я тебя еще не простил». «За что это?» — вскидывает бровь и приподнимается на локтях. Начинает ерзать подо мной. Рукой давлю ее на плечи, заставляя снова лечь. «Не набегалась еще?» — ухмыляюсь я, чувствую, как опять кровь прибывает к члену. И она чувствует это. Пытается водить бедрами подо мной. Я наклоняюсь и засасываю сосок. Из Даши вырывается глухой стон. Провожу языком. А член уже опять просто каменный. Я чувствую, как становится все туже и туже внутри Даши. Давно у меня так не было. Я же только что кончил в нее. Но этого как будто и не было. Опять хочу трахнуть ее. Начинаю медленно водить бедрами. Даша обнимает меня за шею. Потом запускает пальцы мне в волосы. Вцепляется в них. Сильнее прижимает мою голову к своей груди. Но я и сам не могу от нее оторваться. Дашина грудь всегда привлекала меня больше всего. И сейчас я просто вылизываю ее. Губами прохожусь по нежной коже. Посасываю твердые соски. И все быстрее и быстрее толкаюсь в нее. «Ах, Марат!» — вырывается из Даши. Она закидывает ноги мне на поясницу, но я руками убираю их и наоборот шире раздвигаю. Просовываю руки ей под спину и беру за плечи. Впиваюсь теперь уже в губы и жестко-резко ударяю бедрами. Дашины стоны тонут в моем поцелуе. Языком повторяю толчки членом. И там горячо и влажно. Все мысли сметаются ощущением приближающегося оргазма. Даша так туго сжимает меня внутри, что я каждым миллиметром разгоряченной плоти ощущаю ее давление. Отпускаю ее губы и впиваюсь в шею. Даша запрокидывает голову и стонет все громче и громче. «Марат, пожалуйста», — умоляет. «Не могу больше, еще, пожалуйста». Ее стоны сводят с ума. Отрываюсь от шеи и смотрю на лицо. Как же сладко она кончает. От одного вида можно слить раньше времени. Но нет, я хочу продлить ее мучение и свое удовольствие. Потому что трение ее стенки приносит не меньше удовольствия, чем оргазм. Поэтому опять утыкаюсь в ее шею и немного замедляю темп. «Марат». Она тянет меня за волосы. «Пожалуйста». Приподнимает бедра, внутренне ухмыляюсь. «Потерпишь. Поймешь, как терпел я». И толкаюсь еще медленнее. «Марат». Уже хнычет она. Тогда я резко ускоряюсь. Ударяю в нее бедрами так, что, кажется, вбиваю ее в пол. И еще быстрее. Опять стоны. И я опять замедляюсь. Даша упирается руками мне в плечи, пытается приподняться. «Ты издеваешься?» — говорит пересохшими губами. Смотрю ей в глаза. «Нет, наслаждаюсь». Усмехаюсь я, опять останавливаясь. «Я трахаю тебя, Даша, так, как хочу я. Поняла?» Сильно ударяю бедрами. Тянусь к ее губам, но она отворачивается. Сучка. Тогда я хватаю ее за подбородок и удерживаю лицо прямо. И впиваюсь в пока еще сухие губы. Не сбиваю уже темп. Не растягиваю, а приближаю нас. С последними ударами из меня вырываются хрипы. Меня накрывает так, что я уже не могу себя контролировать. Все мои эмоции в предвкушении чего-то яркого, крышесносного. Я двигаюсь еще быстрее, и в какой-то момент Даша прикусывает мою губу и протяжно стонет. Членом ощущаю ее сокращение, а кожи дрожь ее тела. Она кончает долго. Так долго, что доводит и меня. Быстро вынимаю из нее член и кончаю уже на живот. С азартом смотрю на белые капли, стекающие по нежной коже. Громко выдыхаю и падаю рядом с ней на ковер. Смотрю в потолок, пытаясь выровнять дыхание. Слышу, как Даша еще постанывает. Просовывает руки себе между ног. И тогда я ложусь на бок и кладу свою руку туда же, убирая ее ладошки. Нежно глажу ее складочки, даря остаточное ощущение от оргазма, и наблюдаю за ее лицом. Немного придя в себя, Даша поворачивается и смотрит, молча, без улыбки. Беру ее за подбородок и целую, крепко и жадно, без капли нежности. «Который час?» Неожиданно спрашивает, когда я отрываюсь от нее. «Зачем тебе?» Недоумеваю я. «Ольга Константиновна будет беспокоиться, мне надо домой». Я лишь смеюсь. «Успокойся, Даш, никто тебя искать не будет, и никуда ты не уйдешь. Ты забыла, сколько ты мне задолжала?» Хмурится и непонимающе смотрит на меня. Встаю и подаю ей руку, не смело отвечает. Дергаю ее на себя и беру на руки. «Ты проиграла, Даш», — говорю я, неся ее в спальню. «И просто так не отделаешься». «Я хочу в душ», — говорит Даша, когда я кладу ее на кровать. «Нет», — просто отвечаю я, ложась рядом и прижимая ее спиной к своей груди. «Мне нравится, как пахнет наш секс. Хотя в душе я тоже тебя трахну». Убираю волосы с шеи, целую ее туда. Провожу рукой по хрупкому, дрожащему от моих прикосновений телу. По бедру, животу, еще выше. Касаюсь груди. Пальцами скольжу по нежной коже. Потом большим пальцем тереблю уже твердый сосок. «Даш», — шепчу ей в шею. «Ты ведь думала обо мне? Вспоминала?» Сжимаю грудь. «Хотела?» Целую в ушко. Ласкала себя вот здесь. Беру ее руку и веду ее вниз. «Покажи мне, как тебе нравится». Прошу, прикусывая мочку уха. Я сам отлично знаю, как ей нравится. Но мне хочется увидеть, как она сама будет ласкать себя. Это заводит меня. Член уже опять упирается ей в задницу. Это какое-то новое для меня состояние. Обычно я трахаю девку и успокаиваюсь. Отпускаю ее и засыпаю. И она, приняв мою игру, меняет местами наши руки. Теперь моя рука под ее ладошкой. И она начинает медленно водить моими пальцами по своим складочкам. Я пока полностью подчиняюсь ей, следую ее движениям. Даша прогибается и еще больше упирается попкой в меня. Наконец решаю взять инициативу в свои руки. Уже сам пальцами ласкаю ее. Проникаю сначала одним пальцем и, немного согнув его, толкаюсь в нее. «Ах!» — стонет Даша и сама кладет мой большой палец себе на клитор. Ухмыляюсь. Давно бы так. Теперь уже я интенсивнее ласкаю ее. Играюсь с клитором. Вынимаю палец из нее и тремя пальцами натираю. Даша опять извивается, и я второй рукой удерживаю ее за талию. Прижимаю плотнее к себе. «Тихо, девочка, тихо», — шепчу, как в забытии. «Ах, Марат!» — стонет она в ответ. «Давай-ка в стойку», — хриплю я. Поднимаюсь и ставлю ее на колени. Руками раздвигаю ноги. Надавливаю на поясницу, заставляя выгнуться. Просовываю руку туда, где все уже накалено от возбуждения. И даже простое прикосновение вызывает у Даши стон. И я возобновляю ласки клитора. Пальцами то прижимаю его, то обвожу, то несколькими быстрыми движениями довожу Дашу до криков. Она дергается, но я второй рукой удерживаю ее, заставляя почти лечь и оставить торчать эту аппетитную задницу. Даша начинает двигать ее в такт моим движением рукой. Складочки покраснели и блестят от смазки. Моя рука, которой я ласкаю клитор, уже вся покрыта этой смазкой. Стоны Даши становятся все чаще и все громче, я уже больше не могу терпеть. Убираю руку и встаю сзади. Рукой направляю член во влажную и горячую дырку. Погружаю туда головку и замираю. Стискиваю зубы от удовольствия. И не успеваю вогнать в нее член, как Даша сама толкается бедрами и упирается прямо мне в яйца. Шлепаю ее по заднице. Вцепляюсь руками в нежную кожу и начинаю трахать ее. Даша руками сжимает простынь, скребет ногтями. А я в очередной раз ощущаю приближение оргазма. Приятно сводит мышцы. Член становится все тверже и тверже. И я все резче и чаще вбиваю его в Дашу. Смотрю, как ее складки плотно прилегают к моей коже, как смазка стекает по бедрам. Так ее много. И эти звуки. Хлюпающие удары. В какой-то момент я останавливаюсь, вогнав член до основания, и трусь яйцами о нежную влажную кожу складочек. И Даша подхватывает это мое движение. Просовывает одну руку себе между ног, достает до моих яиц и легонько сжимает их. У меня вырывается глухой стон, а Даша пальчиками перекатывает яйца, и я не могу пошевелиться, чтобы не помешать ей. Тяжело выдыхаю. Тогда Даша сама отодвигается, вынимая из себя член, и опять толкается ко мне. И еще. Но после пары таких движений мое терпение истекает, и я падаю на нее, заставляя пустить и зад на кровать. Ложусь я между ног, раздвигая их шире. И опять толкаюсь бедрами. Приподнимаюсь и выхожу почти полностью и резко вниз. Все быстрее. Рукой поворачиваю ее голову и впиваюсь в губы. Даша беспомощно позволяет мне трахать ее. И членом, и языком. И лишь в какой-то момент вздрагивает, заводит руки мне за спину и царапает. А внутри сжимает член. Так что я почти сразу же кончаю. Опять в нее. Так и лежу на ней еще какое-то время. Дышу часто, и дыхание Даши вторит моему. Наконец приподнимаюсь и выхожу из нее. Переворачиваю на спину. Беру за подбородок и целую. Губы безвольные, слабые, но такие сладкие. «Я не могу больше», — хнычет она, открыв глаза. Довольно улыбаюсь. «Тогда не шевелись и не вздумай сбежать из кровати», — говорю я, прижимая ее к себе и накрывая нас одеялом. «Будешь лежать спокойно, дам поспать». Целую ее в висок и закрываю глаза.